МакГонагалл выглядела немного раздраженной из-за того, что кто-то указал на недостатки школьных учителей. «Хорошо, я признаю, что у нас есть небольшие проблемы с некоторыми членами преподавательского состава. Хогвартс известен повсеместно своим лучшим уровнем образования, который необходим, чтобы преуспеть волшебникам и ведьмам в волшебном мире». Гарри фыркнул на это заявление. «А да, я уверен, что способность превратить подушку с булавками в дикобраза действительно поможет мне преуспеть. Кто знает, возможно, следующий министр будет избран именно из-за способности сделать это». Поскольку профессор уже готова была возмутиться на заявление о том, что ее класс был пустой тратой времени, Гарри поторопился продолжить. «Я не идиот и знаю, почему Дамблдор вынудил меня вернуться, и это не из-за необходимости закончить мое образование. Он думает, что со временем я прощу моим прежним друзьям и всему магическому миру то, что вы сделали со мной в прошлом году, но я уже сказал ему и теперь повторяю вам, этого не будет. Ничего из того, что я выучил перед Азкабаном, не пригодится мне во внешнем мире, кроме знания о том, какими предателями, не гнушающимися удара в спину, могут быть ведьмы и колдуны. Я получал этот урок на втором, третьем, четвертом, пятом и шестом курсах, и как дурак, после каждого происшествия, ожидал, что люди извлекут уроки из своих ошибок, однако этого не происходило. Теперь я только жду окончания учебного года, дозабочусь о некоторых незаконченных делах в волшебном мире. Как только мне исполнится 18, никто не будет в состоянии вынудить меня сделать хоть что-то без моего желания. Никогда. Он покинул ее кабинет, не дожидаясь разрешения идти. МакГонагалл покачала головой и снова задумалась, а не был ли директор слишком оптимистичен, и смогут ли они добиться прощения Гарри и того, чтобы он остался в волшебном мире. Она знала, что директор был прав в одной вещи. В мире волшебства было очень много проблем, которые на данном этапе никогда не решатся, особенно с кем-то, вроде Фаджа у власти. Однако если верить ежедневному пророку, Фадж еще прежде, чем закончится год, по постановлению Визингамота будет смещен с должности. Она знала, что Дамблдор надеется выставить кандидатуру Гарри на пост министра на следующих выборах, потому что это поможет создать из магической Англии великую державу, и появится возможность изменить ряд проблем, которые долгое время существовали в волшебном мире. Несмотря на то, как обращались с ним родственники, а может именно благодаря этому, Гарри был одним из немногих, кто не видел разницы между волшебником и любым другим волшебным существом и смотрел на всех одинаково. Утром в день состязания между Гриффиндором и Слизерином было ясно и не жарко. Все согласились, что это прекрасная летная погода. Никто не сомневался в зрелищности предстоящей игры. Противостояние между домами дошло до крайней точки напряженности. За прошлую неделю гриффиндорцы, и в особенности Рон Уизли, снова развлекали другие дома, давая пищу для сплетен. Говорили, заменой молнии, сожженной в прошлом году, гриффиндорцы пытались подкупить Поттера, чтобы тот снова занял место ловца. Очевидно, они не были уверены в своих силах и способности выиграть у Слизерина даже при том, что Малфой не участвовал, все еще находясь в образе хорька. Продолжением слуха стал отказ Поттера. Также было известно, что молния, которую ему вручили, в настоящее время прикреплена к стене в гостиной Гриффиндора, и все попытки снять ее потерпели неудачу. Уизли по крайней мере один раз в день пытался убедить Поттера играть. Чаще всего он делал это на переменах. После первой же попытки Поттер надел значок, на котором любой мог прочитать: «Я вижу, как вы разеваете рот, но все, что я слышу, вздор, вздор, вздор, или я отказываюсь состязаться в остроумии с невооруженным противником». Вид значка раньше заставил бы лучшего друга пойти красными пятнами, но он был столь настроен на участие Поттера в игре, что сохранял терпение. На вопрос о том, сделает ли Уизли последнюю попытку убедить Поттера играть, даже если на тренировку больше нет времени, ответ получили Равенкла. Они первые заметили, как Уизли сопровождает Поттера в большой зал. Он фактически кричал: «Гарри, ты гриффиндорец. Я не могу поверить, что ты хочешь позволить этим скользким слизеринцам выиграть кубок Квиддича. Он должен быть наш». Гарри продолжал идти, пока Рон не бросился вперед, схватил его за руку и развернул лицом к себе. «Для поддержания чести нашего дома, нам необходим ты, прирожденный истинный Гриффиндор». Несколько представителей чужих домов, а также часть сокурсников окружили пару. Всем хотелось увидеть развитие конфронтации, которая длилась на протяжении всей недели. Гарри с рычанием выдернул свою руку из захвата Уизли, его лицо выражало презрение. «Я не Гриффиндор». Голос Гарри был холодным, словно лед. «Вам нет необходимости искать ловца. В команде уже есть один, помнишь, твоя ненормальная гулящая сестрица, которая играла за ловца в прошлом году и, несомненно, тренировалась в этом». Рон разевал рот, как рыба, когда собеседник повернулся, чтобы уйти, но у того еще было что сказать. «Конечно, если она играет так же, как ее брат, она не особо хороший игрок в квиддич». Лицо Рона покраснело, когда он понял, что оскорбили и его, и сестру. «К черту этого Поттера», — подумал он, делая выпад вперед. Он снова схватил противника за руку и, развернув его к себе, ударил кулаком в нос. Гарри в ответ врезал ему в живот, вкладывая в удар весь свой гнев, так что Рон отлетел на несколько фунтов и упал на пол. Окружающие их отшатнулись, чтобы избежать столкновения. Когда Рон пытался встать на ноги, то услышал голос, кажется, Забини. 5 галлеонов на Поттера. Это еще сильнее привело его в ярость, и он бросился на своего бывшего лучшего друга с намерением взять реванш. 2 молодых человека катались по полу у входа в большой зал, когда через подбадривающую их толпу протолкнулась МакГонагалл. Когда она увидела, кто дерется, то закричала: «Мистер Поттер, мистер Уизли, немедленно прекратите». Но молодые люди были столь увлечены дракой и собственным гневом, что не слышали ее приказ. Вытащив палочку, МакГонагалл указала на дерущихся. «Пертифицус тоталис». Гарри и Рон мгновенно замерли на месте. Толпа вокруг них быстро разошлась, прежде чем профессор обратила свое внимание на них. Разморозив пару, МакГонагалл подозвала их ближе. Они, молча, замерли. Рон, смотря в пол, а Гарри, ей в глаза. «Мистер Уизли». МакГонагалл решила начать с префекта. «Я ожидала лучшего поведения от старосты 7-го курса, а обнаружила, что вы деретесь посреди большого зала примперев. И когда они только успели оказаться в центре зала, вроде были только на входе, словно уличный головорез. Из-за чего вы вообще затеяли ссору с вашим лучшим другом? Он не мой друг», — горячо ответил ей Рон, все еще рассерженные из-за оскорбления его навыков игры и сестры. «Настоящий друг не оскорбил бы ни вас, ни члена вашей семьи. Ты никогда не был настоящим другом, Ласка. Настоящий друг никогда не интересуется кем-то исключительно ради выгоды, которую можно извлечь. Единственная вещь, которая тебя когда-либо интересовала, это титул лучшего друга мальчика, который выжил», — возразил Гарри. «И ты отвернулся от меня в то же мгновение, когда подумал, что я стараюсь присвоить всю славу только себе. Или когда решил, что сможешь оказаться в центре внимания, осудив меня как злого темного волшебника. Достаточно». МакГонагалл взорвалась прежде, чем могла начаться новая драка. «Мистер Уизли, что произошло? Я хотел, чтобы Поттер играл за ловца сегодня, а он оскорбил меня и Джинни», — сказал ей Рон. «Это так, мистер Поттер». Декан не сомневалась, что многое было упущено. «Примерно», — согласился Гарри. «Только он забыл, что я уже отверг его предложение раз 50 или 60 на этой неделе. Я сказал ему, что у меня нет никакого желания играть в команде предателей, но он не понимает слова «нет». Кто первым ударил?» — поинтересовалась МакГонагалл. Рон рассматривал трещины в полу, поэтому ответил Гарри. «Ласка». Преподаватель выглядела очень разочарованной. «По 20 баллов с каждого за драку. Мистер Поттер, вам назначается взыскание», — Гарри на это фыркнул, но МакГонагалл продолжила. «А вы, мистер Уизли, лишаетесь значка старосты за неподходящее для префекта поведение. Это нечестно», — прервал ее Рон. «Это он начал. Почему вы наказываете меня?» Заместитель директора впилась в него взглядом. «Скажите спасибо, что я не лишила вас еще и места в команде по квиддичу, мистер Уизли. Вы не отрицаете, что первым нанесли удар. Вы должны научиться управлять своим гневом, молодой человек. Очевидно, за 7 лет в Хогвартсе вы так и не поняли, что должны контролировать себя. Жизнь редко справедлива, и иногда вы будете сталкиваться с вещами, которые смогут вас расстроить. Однако вы не можете сначала действовать, а потом думать, как было на протяжении прошедших 7 лет. Если такое продолжится, ваша возможность приобретения приличных средств к существованию после окончания школы окажется маловероятной, потому что люди вашего сорта едва ли являются приемлемыми для работодателей в данное время. Игра Гриффиндор-Слизерин длилась до вечера и, вероятно, продолжилась бы и дальше, если бы Джинни, наконец, не поймала снитч. Объявили безоговорочную победу гриффиндорцев, хотя впервые за всю историю игра закончилась со счетом 510-510. Обычно поймавшая снитч команда становилась победителем, однако чемпионат мира на четвертом году обучения показал Рону, что это не всегда так, ведь тогда снитч поймал крам, а выиграла Ирландия. Мадам Хуч объявила победителем гриффиндор, но слизеринцы настаивали на переигровке. Они были впереди на 150 очков, и ничто не предвещало их проигрыша. Мадам Хуч отказалась. Не было правила, запрещающего объявить победителя при равном. Рон вместо того, чтобы радоваться победе над слизерином, большую часть вечера потратил, брюзжа на сестру за то, что она должна была продержаться дольше, чтобы дать им получить столько очков, чтобы их несомненная победита была очевидной. Это настолько вывело Джинни из себя, что она прокляла его своим любимым летучим мышиным сглазом, тем самым заставив его заткнуться. Рон провел вечер, находясь под заклятием и впиваясь взглядом в Поттера, уверенный, что если бы тот играл за них, то их победа была неоспоримой, а не только за счет пойманного снитча. Однако он мудро держал свои мысли при себе, не желая еще больше усугублять проблему с МакГонагалл, Гермионой или, Мерлин упаси, матерью. Он вздрогнул, представив реакцию миссис Уизли на то, что он больше не является префектом. Гермиона сказала, что очень разочарована его потерей значка из-за квиддича. Юноша думал, что подруга будет на его стороне в борьбе против Поттера. Девушка только сказала ему, что было глупо потерять статус старосты из-за идиотской игры. Даже после столького времени вместе она не понимала, что для него квиддич так же важен, как для нее, книги, и, вероятно, уже никогда не поймет. Точно так же, как и он, никогда не поймет ее увлеченность книгами и учебой. Он считал одержимостью потребность Гермионы знать все, она его очень тревожила, особенно когда та выражала свое раздражение из-за того, что никто, обычно это означало его и Поттера, не желал делать того же. У них действительно было очень мало общего. Собственно, только дружба с золотым мальчиком, который в первый раз примирил их. Сейчас он начал заново обдумывать идею попросить ее руки по окончании школы. Ему нравилось заботиться о ней, он действительно заботился, но не думал, что сможет прожить с ней всю оставшуюся жизнь. Александр Боид заканчивал свою речь перед судом волшебников. «Как вы можете судить из документов, что лежат перед вами, господа, Гарет Виланд был действительно оправдан как невиновный, но уже после исполнения приговора поцелуя дементора и конфискации собственности. И с тех пор министерство не сделало даже попыток вернуть семейные ценности его наследникам, как это должно было произойти согласно закону. Не увенчались успехом и попытки Кира Виланда юридически вернуть все себе и сестрам. Единственный оставшийся в живых наследник, мистер Дантес, просит нынешнее министерство выполнить свои обязательства, устроив возвращение всего фамильного имущества. Но у министерства есть запись, указывающая, что последним членом семьи был Кир Виланд, который умер, не оставив после себя наследника, напомнил один из участников трибунала, мистер Бартхолд. Этот человек не может быть наследником семьи Виланд. В Гринготтсе был проведен ритуал наследования, согласно которому господин Дантес юридически признан наследником, что подтверждено действующим визингамотом, так как и кровь и магия это доказывают. Раньше он считался маглорожденным волшебником, противостоял Боид. Отчеты министерства также показывают, что у Кира Виланда было две сестры, обе исчезли во времена темного лорда Гриндевальда. Предполагалось, что их убили по приказу Гриндевальда, но, похоже, Кир вынудил их спрятаться в Макгловском Лондоне, вероятно после бомбежки, и оставил их жить там, чтобы впоследствии они могли вернуться. Учитывая тот факт, что мистер Дантес все это время считал себя маглорожденным, разумно предположить, что, по крайней мере, одна из сестер оказалась сквибом и выжила, оставив наследников. И скорее всего мистер Дантес, ее внук. Мистер Дантес просто хочет вернуть свою законную собственность, неправомочно отданную другим даже после того, как Гарет Виланд был признан невиновным, или адекватной компенсацией на его выбор, если имущество больше не находится у тех людей, которым ее отдали. За давностью лет у нас нет никакой возможности разыскать тех, кто получил что-то из вещей Виландов, когда Гарет Виланд был несправедливо осужден, а его собственность конфискована, не согласился другой участник трибунала, мистер Лумари. Это, в конце концов, произошло более 60 лет назад. Боит покачал головой и достал пачку пергаментов из своего портфеля. Отдел отчетов министерства предоставил списки всей собственности, изъятой у семьи Вейланд, во время суда над Гаретом Вейландом, и имена тех, кому эта собственность была передана. Он просмотрел список и сказал сделанным удивлением: «Мистер Лумари, мистер Бартхолд, вы не должны даже сидеть на этом трибунале, так как можете злоупотребить служебным положением. Из документов, которые были поданы вам одними из первых, вы оба знали, что будут рассматриваться родовые имения Вейландов и должны были принять меры, чтобы кто-то другой занял ваше место. По крайней мере, один член каждой из ваших семей имеет в своей собственности что-то, что было конфисковано у семьи Вейланднов, и эта собственность никогда не возвращалась. Вы вынесли бы моему клиенту отрицательный вердикт, чтобы постыдное поведение ваших семей никогда не вышло наружу. В конце концов, когда Кер Вейланд попытался вернуть себе собственность после победы министерства над Гриндевальдом, его дело было приостановлено вплоть до момента его смерти. Это, по всей вероятности, именно это убедило его, что добиться правосудия от коррумпированного министерства он сможет только присоединившись к Вальдемарту. Вы бы поступили так же? Возможно, Боит презрительно оглядел их. Ваши семьи обокрали детей 60 лет назад. Вероятно, тогда министерство в их подстрекательстве рассматривало детей Вейланда на уровне оборотней. Таким образом, после разбирательств с членами этой семьи на ваши махинации закрыли глаза. Третий участник трибунала, мистер Капран, с разочарованием посмотрел на двух других. Он сказал секретарю суда: «Занесите в отчет этого дела, что я, как глава трибунала, отказываю в праве голоса мистера Лумари и мистера Бартхолда, так как те злоупотребили служебным положением, о чем необходимо было сообщить до начала слушания. Я также не намерен и дальше позволять британской системе правосудия волшебников быть посмешищем для всего волшебного мира, подобно той пародии на заседании с мальчиком, который выжил при Имперев. Непонятно, имеется в виду суд над ним или суд над Снейпом». Несмотря на то, что вопрос впервые был поднят на обсуждение более 60 лет назад, не должно быть никакой задержки в его решении. Бета. А если смотря, то давайте уж продолжим сложившуюся за 60 лет традицию и потянем резину дальше, пока и это наследничек не покинет сей бренный мир. На основании устава я отдаю все три голоса в пользу мистера Дантеса и юридически признаю его наследником семьи Вейланд. Стук в дверь отвлек миссис Уизли от приготовления завтрака для мужа. Открыв дверь, она удивилась, увидев на пороге чопорно одетого волшебника. «Молли Уизли, урожденная привит?» – спросил он прежде, чем женщина смогла что-то сказать. «Да», – подтвердила она свою личность, огорченная этим вопросом, ведь благодаря ее отношениям с мальчиком, который выжил, практически все знали, кто она такая. «Я дарил мастерс из министерства». Он передал ей свернутый пергамент с печатью Визингамота. «Это вам». Молли сломала печать и, прочитав содержание, смутилась еще сильнее. Это был приказ принести гоблинам диадему, завещанную ей великой тетей Мюриэль Привитт Бета. «Омк, великая тетя, это почти как большой брат, который наблюдает за нами, если верить Оруэллу, для передачи министерству и дальнейшего возвращения законному владельцу. Это не имело никакого смысла хотя бы потому, что законным владельцем является она, а после нее – Джинни». Надеясь получить объяснение, Молли обратилась к молодому волшебнику. «Я не понимаю, диадема уже у ее законного владельца. Я унаследовала ее от своей тети в прошлом году, и я последняя из привиттов. Боюсь, вы не правы, миссис Уизли», – сказал мужчина. «Диадема – один из пунктов в списке конфискованного имущества семьи Гарета Вейланда после того, как он был обвинен в убийстве тогдашнего министра Альфонса Себастьяна Примперев. И что тут имя, что фамилия? Смертельным проклятием и признан последователем темного лорда Гриндевальда. В отчетах министерства указано, что драгоценность была отдана Мюриэль Привитт как компенсация за преступление против ее семьи. Позднее было доказано, что мистер Вейланд невиновен. Однако не было совершено никакой попытки со стороны Мюриэль Привитт вернуть чужое имущество, даже когда сын Гарета, Кер, обратился к Визингамоту и министерству с просьбой о возврате. «Вы ошибаетесь», — сердито воскликнула Молли. «Великая тетя Мюриэль не могла сделать такого. Она была благородной женщиной. Диадема принадлежала ей, а до этого — ее матери. Если у вас есть доказательства этого, вы должны предоставить их не позднее 10 часов утра 21 декабря. Мастерс ничего не ответил на ее сердитую декларацию Бета. «Ну как же ничего, очень даже чего, да он ее, я должен предупредить вас, что независимо от и культурно заткнул того, какие документы вы принесете, они должны включать в себя по крайней мере одну фотографию или картину кого-то из вашей семейной линии, носящего диадему до 1880, так как есть подобные доказательства о Нелизе Виланте и ее матери. Хорошего вам дня, миссис Уизли». Мастерс отпарировал прежде, чем она смогла что-то сказать. Вернувшись в кухню, все еще сжимая в кулаке пергамент с декретом, Молли увидела Артура. «Дорогая, кто-то приходил», — поинтересовался супруг. «Даррил Мастерс», — сказала ему женщина. «Из офиса трибунала Визингамота». Артур узнал имя. «Зачем он был здесь?» «Чтобы доставить это». Она сунула ему в руку пергамент. Артур его прочитал и прокомментировал. «Я не знал, что ваша семья получила компенсацию от семьи Виландов в 30 е. «Мы не получали», — зарычала Молли. «Министерство совершило ошибку. Диадема принадлежала великой тете Мюриэль, моей семье, а не какой-то другой. Вероятно, кто-то допустил ошибку, когда писал оригинал списка». Артур попытался успокоить рассерженную жену. «Мы разберемся с этим. Вот увидишь». Глава 13, часть 2. Как только прибыла утренняя почта, четверо незнакомцев вошли в большой зал. Трое остались около дверей, а четвертый подошел к столу преподавателя и вручил директору школы конверт. Сидящие ближе всех к профессорам заметили, как побледнел Дамблдор. Он встал и поспешно покинул зал в сопровождении четырех посетителей. Тишину, наступившую после внезапного ухода директора, казалось, можно было потрогать руками. Она быстро сменилась взволнованным перешептыванием студентов, пытающихся выяснить, для чего прибыли эти четверо незнакомцев. Судя по выражению лица директора, маловероятно, что для чего-то хорошего. Дамблдор привел посланников от Визингамота в кабинет. Жестом указав на сиденье в своем кабинете, он несколько встревоженно произнес: «Присаживайтесь, господа и дамы». Как только те расселись, волшебник, который казался настолько же старым, как и Дамблдор, сказал директору: «Меня зовут Адам Джессап. Мы с моими коллегами обязаны провести первый из периодических осмотров по требованию Визингамота. Нас направил американский отдел волшебного образования». Дамблдор удивленно уставился на него. «Я ожидал кого-то от министерства, после того слушания несколько месяцев назад. Вы можете сказать мне, мистер Джессап, почему они попросили помощи в осмотре из Америки?» «Это довольно просто, сэр», — сказал ему Джессап. «Визингамот хотел быть уверенным в том, что осмотры будут справедливы и беспристрастны. Таким образом, они запросили инспекторов, у которых нет претензий к вам, и тех, кто не стал бы игнорировать увиденное из-за того, кем являетесь вы, профессор Дамблдор». Дамблдор понимающе кивнул, но не был рад этому. Он надеялся получить кого-то, хотя бы умеренно сочувствующего ему и окончившего Хогвартс. «Очень хорошо, мистер Джессап. Когда вы желаете начать осмотр?» «Вообще-то, директор Визингамот попросил нас провести первую инспекцию без вашего вмешательства или вмешательства вашего штата. Они также предоставили нам власть делать все необходимое, включая право посещать любое место в замке, куда нам будет необходимо пройти». Джессап откашлялся, передавая пачку бумаг директору школы. «Здесь указана часть из того, что мы будем инспектировать. Также вы не должны сообщать никому, кроме вашего заместителя, зачем мы здесь. Мы будем посещать классы в произвольном порядке. Не волнуйтесь, никакого урона учебному процессу не будет. Фактически, ни один студент или учитель не будет знать, что мы там присутствуем. Это позволит лучше узнать о методах обучения, используемых учителями. Как только студенты уедут на рождественские каникулы, мы поговорим с учителями индивидуально. Мы также нуждаемся в списке учителей, которые уедут из Хогвартса на рождественские каникулы, чтобы мы могли увидеть их перед отъездом». Хоть Дамблдору и удалось справиться с выражением лица, внутри он кипел. Он был не рад такому повороту событий. Совсем не рад. Ему не нравилась мысль о четырех незнакомцах, имеющих неограниченную власть в его замке. О чем только думал Визингамот, давая чужакам полный доступ к Хогвартсу. Поскольку четыре незнакомца поселились в Хогвартсе, школа быстро наполнилась слухами. Директор даже не представил их и не объяснил студентам цель присутствия посторонних. Когда те присоединились к учителям за ланчем в тот же день, и все согласились, что это на него не похоже. Несколько дней спустя дети из семей, работающих в министерстве, с самодовольными лицами рассказывали друзьям тот факт, что Визингамот пригласил инспекторов из Америки, чтобы они проверили школу сверху донизу, включая учителей. Как только эта информация распространилась, единственными студентами, которые старались не отставать от любой новой информации об инспекторах, были те, у кого до сих пор был год или больше, чтобы пойти в Хогвартс, и они не могли предположить, почему Визингамот захотел ввести кого-то из Америки для осмотра Хогвартса, вместо того, чтобы использовать собственных людей. Некоторые, главным образом слизеринцы, думали, что беспристрастность инспекторов не помешает им найти что-то, позволяющее официально удалить Дамблдора, и это явно будет отличаться от того способа, каким Долорес Амбридж пыталась убрать его несколько лет назад. К сожалению, никакой другой информации, кроме школьных слухов, так и не появилось. Никто не видел инспекторов, разве что за общими трапезами, и это раздражало многих. Мисс Лавгуд позвал Хагрид девушку с шестого курса Рейвенкла, когда она уже хотела покинуть последний перед каникулами урок Узнс. «Вы не могли бы задержаться на несколько минут?» «Конечно, Хагрид», — Луна улыбнулась полугиганту. Ей действительно нравились его занятия. Она только жалела, что он не преподает более странных животных, как, например, морщерогих кизляков. Хагрид вернулся из хижины со свертком в руках. «Отдайте, пожалуйста, этот рождественский подарок Гарри от меня». Беря подарок, Луна его спросила: «Хагрид, вы же знаете, что можете сами ему отдать. Вы все еще нравитесь Гарри, в отличие от Уизли». «Я в этом не уверен», — ответил Хагрид. «Он попросил меня оставить его в покое, а раз Гарри просил, я только подумал, что возможно ему хочется иметь такое. Я обещаю, что отдам это ему сегодня же», — уверила его Луна и направилась к замку. Луна догнала Гарри, когда он выходил из туалета Плаксы Миртл. Она не стала его расспрашивать, зачем он был там. Это, вероятно, одно из немногих мест в школе, где его никто не мог побеспокоить, ведь Миртл не очень любит много людей. Бета Миртл любила мало людей, зато качественно и с продолжительными обмороками последних хех ну не получается перефразировать. Луна знала это, потому что тоже проводила время в этом туалете, общаясь только с прежним призраком Рейвенкла, когда других стало в школе слишком много, чтобы иметь с ними дело. «Бета, кого много? Призраков или людей?» «И ничего себе, Миртл, бывший призрак Рейвенкла. Гарри, подожди, пожалуйста». Луна была единственной в Хогвартсе, кого Гарри действительно любил, поэтому он ее послушался. «Я рада, что наконец смогла догнать тебя», — сказала ему Луна, когда подошла ближе. «У меня есть кое-что для тебя». Когда она передала завернутый подарок, Гарри сказал ей: «Луна, ты не должна была этого делать». Луна подождала, пока он открыл подарок и увидел альбом с фотографиями, а потом мягко сказала: «Это не от меня, а от Хагрида». Гарри был поражен, но улыбнулся. «Хагрид», — Луна кивнула. «Он хотел, чтобы у тебя было что-то из воспоминаний о семье, и попросил меня передать это. Он думает, что ты бы не принял это от него». Гарри дотронулся пальцем до движущихся на картинке родителей, Сириуса и Ремуса перед принятием примперев. «Принятием чего, кого и куда? Я не ненавижу Хагрида. Просто не очень хочу его видеть сейчас». Луна понимающе на него взглянула. «Ты можешь, по крайней мере, сказать ему спасибо за все, что он сделал». Гарри кивнул, прежде чем обнять Луну и поцеловать в щеку. Джинни негодовала, увидев, как Гарри улыбается Луне. Это была такая улыбка, что осветила его лицо и напомнила более счастливые времена, когда так улыбался он ей, как будто он действительно заботится о ней. Когда Луна получила объятие и поцелуй Гарри в благодарность за отданный подарок, Джинни покраснела. «Как она смеет? Гарри мой, что же, ей светит большие неприятности. Никто не заберет то, что принадлежит мне». Вытащив палочку, Джинни наколдовала флягу с живой пчелой внутри. Из дружеских бесед она знала, что у Луны аллергия на укусы пчел, только неизвестно насколько сильная. Немного встряхнув флягу, чтобы разозлить пчелу, Джинни отвинтила крышку. Используя заклинание левитации, она направила сердитую пчелку к Луне и наблюдала, как та села блондинке на шею. «Увидимся позже, Луна», — сказал ей Гарри, когда она подняла руку, чтобы прихлопнуть что-то на шее. Внезапно Луна сжала губы и широко распахнула глаза, а затем упала на пол. Когда Луна потеряла сознание, Гарри мельком увидел девушку с длинными рыжими волосами, убегающего от них. Он узнал Джинни Уизли. Если он хотел, чтобы Луна выжила, следовало поторопиться, а разобраться с виновниками можно и после. Он позвал свой посох из общежития, и тот сразу же появился в его руке, а не прилетел, как при обычном вызове предмета. Хоть он не слышал, но был уверен, что Джин не бросила в луну какое-то заклинание, медленно душившее ее. Он мог видеть, как с каждым разом ей все труднее вдыхать. Необходимо было выиграть для нее время, и единственным способом сделать это – попробовать поместить ее в состояние, которое в научной фантастике называется пограничным. Так можно заставить ее организм замереть в неопределенности между жизнью и смертью. Поднявшись на ноги, Гарри стукнул основанием посоха по камню, а затем указал пылающим зеленым цветом шаром на тело Луны. Через свой посох, окружая ее волшебством, Гарри сосредоточился на том, чтобы приостановить жизненные функции. Это было очень тонкой работой, и Гарри был уверен, что никто другой не смог бы сделать подобное. Свет, исходящий от камня, вместо того, чтобы оставаться зеленым, стал ослепительно белым. Пучок света охватил тело Луны и, казалось, медленно просачивался сквозь нее. Как только свет погас, Гарри увидел, что, хотя Луна и похожа на мертвеца, жизнь все еще теплилась в ней. Теперь надо было отнести ее к мадам Помфри, а затем найти Джинни, чтобы она заплатила за то, что сделала. «Мадам Помфри!» – закричал Гарри, как только пропустил через дверной проем тело Луны. Колдомедик вышла из кабинета, раздраженная тем, что кто-то шумит, но быстро изменилась в лице, когда увидела плывущее в воздухе тело. «Что случилось?» «Мне кажется, Джинни Уизли напала на Луну». Гарри положил Луну на ближайшую кровать. Мадам Помфри взмахнула своей палочкой над Луной, пытаясь узнать, какое проклятие было использовано, и удивилась, не увидев результатов. «Было похоже, что она умирала», — сказал ей Гарри прежде, чем она начала задавать вопросы. «Она напряглась, а потом упала, но я не видел цвета брошенного заклятия и не слышал само заклинание. У нее были проблемы с дыханием. Я постарался остановить ее между жизнью и смертью, пока не узнаю, что было использовано против нее». Мадам Помфри выглядела задумчивой. «Возможно, это было не заклинание, мистер Поттер. А что тогда?» «У мисс Лавгуд аллергия на укус пчелы», сказала ему мадам Помфри, когда стала искать жало. «Как и у ее отца, аллергия смертельно опасная. Но пчелы не активны зимой, особенно здесь», указал ей Гарри. «Обычно да, но если улей находится в теплом месте, то может быть активен в течение круглого года». «Вот оно», мадам Помфри нашла красное вздутие в основании шеи Луны. «Вы сможете ей помочь?» — обеспокоенно спросил Гарри. Он чувствовал себя немного ответственным за то, что случилось с Луной. Он не сомневался, что Джин не напала на нее, увидя угрозу своей собственности, каковой, видимо, считала его. «У меня есть зелье, подобное магловскому противоядию, которое я всегда держу под рукой для таких случаев». Мадам Помфри подошла к шкафу с зельями. Двери в большой зал захлопнулись с громким ударом, что заставило вздрогнуть учеников, учителей и инспекторов, которые обедали в тишине. Оглядываясь, словно ожидая, что это какое-то нападение, все увидели, как Гарри Поттер стоит около закрытого входа в большой зал. Но больше всего пугало выражение его лица, обещающее смерть, и тот факт, что его посох был покрыт пылающими изумрудными лезвиями силы. «Джиневра Молли Уизли». Рассерженный голос эхом отразился от стен большого зала. «Выйди вперед, чтобы понести наказание за свои действия». Сидящие за главным столом попытались встать, но обнаружили, что не могут двигаться. Очевидно, мистер Поттер не намеревался позволить кому-либо помешать ему. Когда Джинни Уизли не появилась, он саркастически заметил: «Так храбро для Гриффиндора». Заклинание сорвалось с шара и направилось к гриффиндорскому столу. Гриффиндорцы закричали, пытаясь убраться с пути луча и не зная, что случится, если это заклятие поразит их. Желтый пучок света огибал их, пока не нашел ту, за кем его послали, и, обернувшись вокруг нее, поднял Джинни над гриффиндорским столом и перенес на середину прохода. В воцарившем гробовом молчании Гарри приближался к девушке. Глухой стук посоха о каменные плиты большого зала сопровождал каждый его шаг. «Это ты напала на Луну Лавгуд и пыталась убить ее?» Голос Гарри стал тише, но все так же эхом отражался от стен. Замерев, Джинни старалась скрыть свой страх. Она не думала, что Гарри узнает, кто именно напал на Луну. Но даже в этом случае Джинни не ожидала увидеть его настолько разгневанным. Случившееся с этим ничтожеством не должно было его заботить. Луна не могла быть для него кем-то важным. Он должен волноваться только о ней. Именно она, в конце концов, станет его женой. Она планировала это с того дня, как впервые познакомилась с ним. Несколько студентов судорожно вздохнули, увидев, как яркий голубой свет окружил Джинни Уизли. Ближе к ней цвет становится глубже, пульсируя красным. «Я жду, мисс Ласка», – прошипел Гарри, – «но мое терпение не безгранично. Это ты атаковала Луну?» Джинни открыла рот, намереваясь опровергнуть обвинение, но прозвучало совсем другое. «Да, но я не собиралась убивать ее, только показать, что ей следует держаться от тебя подальше. Я знала про ее аллергию, и что укус пчелы приведет к болезни. Она не имеет на тебя прав. Ты, мой, ты всегда был моим и понял бы это, если бы замечал хоть что-то кроме гнева из-за того, что сделали с тобой в прошлом году. Мы созданы друг для друга, и ты это знаешь. Луна была на грани смерти из-за твоей выходки», — зарычал Гарри, кружа вокруг нее, точно волк. «Ты напала на свою лучшую подругу только потому, что увидела, как я поцеловал ее в щеку, и, извратив всю картину своим мелочным умишком, решила заставить ее обходить меня стороной. Я прав», Джинни попыталась промолчать, но согласие вырвалось помимо ее воли. «Тогда слушай меня внимательно, сука, потому что я говорю тебе это последний раз. Я не твой, и никогда не буду твоим. Я не хочу иметь с тобой ничего общего. Вбей это в свою пустую головенку. Я хочу, чтобы ты отстал от меня». Гарри теперь стоял напротив нее, и свет, окутывающий посох, пульсировал еще ярче. «И если ты снова нападешь на кого-нибудь, движимая навязчивой идеей, будто меня пытаются забрать, то тебе уже не представится случая пожалеть об этом». Глаза Гарри пылали тем же цветом, что и аура, окружающая посох. «Думаю, тебе стоит знать, что будет, если ты не внемлешь моим предупреждением. В качестве урока я сделаю твою внешность соответствующей внутреннему содержанию». Джинни даже не успела попытаться бежать, как ее окутало серое свечение, и через мгновение окружающий мир стал выше, даже стулья за столами. Открыв рот, чтобы потребовать объяснений, она была удивлена, когда прозвучали не слова, а лай. Джинни осмотрела свое тело и обнаружила, что превратилась в маленького рыжего пуделя. «Именно», — сказал ей Гарри, — «ты сейчас такая, какой была всегда, настоящая мелкая сучка. Я должен предупредить, что у тебя сейчас течка, и поэтому внимание всех окрестных кобелей тебе обеспечено. Если кто-то из них в приступе вожделения поймает тебя, то останется только драться. Советую убежать прямо сейчас, если не хочешь встретиться с клыком или пушком». Гарри исчез из притихшего большого зала. Как только он пропал, учителя обнаружили, что могут двигаться. МакГонагалл поспешила подобрать Джинни, пока ее никто не затоптал. Пока все пытались понять, что же произошло на их глазами, восклицание Гермионы Грейнджер вывело их из ступора. «Из Хогвартса же нельзя аппарировать. Где он?» — кричала Молли. «Где Поттер? Он не имел никакого права нападать на мою крошку». Прежде, чем Дамблдор успел сказать хоть слово, в окне появилась коричневая сова, бросила письмо на стол и улетела. Открыв его, Дамблдор стал читать про себя, но затем понял, что Уизли нужно знать хотя бы часть послания, и начал зачитывать вслух отрывок из него. «Я уверен, что сейчас Ласки вместе с остальными находятся в вашем кабинете, жажда моей крови. Что ж, они меня не найдут. Я уже уехал на рождественские каникулы. Мне незачем было возвращаться в Лондон школьным поездом и терпеть этих лицемеров, поэтому уехал раньше, чтобы провести время с любящей семьей. Выделите это место сарказмом. На самом деле я поехал, чтобы насладиться тем единственным подарок, который они преподнесут мне. Что же касается рассерженных Уизли в вашем кабинете, то они должны ползать передо мной на коленях, благодаря за то, что я сам разобрался с Джинни, уговорив Эмра Лавгуда не отдавать ее под арест за покушение на жизнь другого человека. Видите ли, Джинни знала об аллергии Луны на пчел, но не знала, насколько это опасно. Укуса той пчелы, что наслала Джинни, было достаточно для убийства Луны, не окажись я поблизости. Я предупреждаю Уизли, что если Джинни не усвоит этот урок и не оставит Луну в покое, последствия будут намного серьезнее. Также Эмр Лавгуд сообщит Эмру Уизли о размере компенсации за ущерб, причиненный вашей психичкой дочерью. Я настоятельно рекомендую вам оказать своей дочери необходимую психиатрическую помощь, прежде чем она действительно убьет кого-то. Как он смеет называть мою дочь психичкой? — закричала Молли. — Она была нормальной, пока не встретила его. Если она и стала немного неадекватной, то это из-за него. Я требую, чтобы вы заставили его снять проклятие с моей Джинни. То, что я сделал с Джинни, помолчав, продолжил Дамблдор, временно. Это продлится до возвращения в Хогвартс после рождественских каникул. Как только ее нога, а точнее лапа, коснется той же самой каменной плиты, где ее заколдовали, она вернется в нормальное состояние. 2 недели, завопила Молли. Он оставил Джинни собакой на 2 недели. Я не хочу, чтобы он здесь находился, Дамблдор. Он – угроза другим студентам. Я хочу, чтобы вы исключили его. Вообще-то, заговорил Адам Джессап, Эмра Поттера нельзя исключить, так как он не указан в списках Хогвартса как студент в этом году. Только на основании закона, обнародованного Визингамотом, он был вынужден вернуться, но из-за отчисления на 6-м курсе его имя исключено из магических списков. Кто вы такой? Молли впилась взглядом в человека, сообщившего о невозможности отчисления Гарри Поттера. Я, Адам Джессап, один из тех, кого Визингамот и отдел волшебного образования Британского министерства направили осмотреть Хогвартс, сказал он ей, а потом добавил. Вообще-то, мадам, вы должны больше волноваться по поводу действий вашей дочери, из-за которых могут отчислить ее. Отчислено. Голос Молли стал еще громче и резче. На мою дочь напал Поттер, а вы говорите мне, что собираетесь отчислить ее. Нет, мягко возразил ей Джессап. Ваша дочь может быть отчислена за нападение на другого ученика, Луну Лавгуд. Но так как ее палочка была преобразована вместе с ней, вот интересно, как в какую часть собачьего организма преобразовалась палочка, то отчисление приостановлено до ее возвращения в Хогвартс после каникул. Тут Артур, наконец, решил вмешаться. Дамблдор, вы не можете позволить, чтобы это произошло. Джинни, хорошая девочка. Я уверен, что это был несчастный случай. Я боюсь, у него нет выбора. Он слишком часто был снисходителен к гриффиндорцам. И если после ее признания в большом зале перед огромным числом свидетелей он просто даст вашей дочери какую-нибудь легкую отработку, то будет отстранен от должности директора навсегда, заговорила женщина, сидящая около Эмра Джессапа. Правила для преподавателей и студентов весьма категоричны. Если студент напал на кого-то со следующими последствиями, не приведшими к повреждениям, приведшими к незначительным повреждениям, приведшими к фатальным повреждениям, оставившими подвергнувшегося нападению инвалидом, то его ждет исключение, а также выплата компенсации пострадавшему или его семье, в случае смерти последнего. Этот закон был принят более чем 400 лет назад, чтобы защитить студентов от проклятий со стороны друг друга. Единственная причина того, что, возможно, Авроры не будут сопровождать ее исключение, является то, что Эмр Лавгуд как глава семьи подтвердит, что позволил Эмру Поттеру самостоятельно решать вопрос ее наказания, кроме вопроса компенсации за нападение вашей дочери на его единственного ребенка. Неважно, можно или нельзя исключить Поттера, я хочу, чтобы его не было в этой школе, настаивала Молли. Он опасен для остальных студентов. Он показал, что его не заботит никто в мире волшебников. Он медленно уничтожает мою семью, пока вы пытаетесь заставить его простить вас. Из-за его действий Рон больше не является префектом, а Джинни на пороге исключения. Почему вы хотите удержать его здесь? Джинни разразилась сердитым лаем вперемешку с рычанием от мысли, что она не может быть рядом с человеком, которого любит. Даже при том, что он злился на нее сейчас, она знала, что существует то, что она может дать ему, то, о чем он мечтал всю свою жизнь, семью, и она осуществит свой план, как только вернется в человеческую форму. Все, что потребуется, просто выпить зелье. Она заставила Данга купить его на всякий случай, надеясь, что никогда не использует, но похоже у нее не осталось выбора. Она должна заполучить этого человека. Мне жаль, Молли, я не могу сделать этого, с сожалением посмотрел на нее Дамблдор. Пока я знаю, что есть хоть какая-то надежда, что мой замысел можно исполнить, я буду делать все возможное для волшебного мира будет лучше, если Эмр Поттер поймет, что он один из нас. Молли скрестила руки на груди и фыркнула. Не думаю, что это возможно. Прошло больше 4 месяцев с тех пор, как вы начали осуществлять этот великий план, но нет никаких признаков того, что после прошлогоднего происшествия он стал лучше относиться к волшебному миру или к нам. Запомните мои слова, Дамблдор. Вы можете заставить делать людей все, что захотите, но на этот раз вы потерпите неудачу, а волшебному миру придется за это заплатить. Начиная с 14 главы переводчик, милый людь, посвящается памяти Цразывич. Глава 14, часть 1. Мой очень грустный день рождения с точки зрения Джинни собаки. Раздражение, которое ощущала Молли Уизли, достигло критической точки, поскольку они вместе с мужем прибыли в Гринготтс на назначенную встречу и увидели там множество народа. Большинство из находившихся там, включая Нарциссу Малфой, принадлежали к темным магам. Вполне справедливо, что они, возможно, и хранили вещи, которые по закону принадлежали невинным детям, но сама Молли считала, что ей здесь делать нечего. У нее не было ничего принадлежащего семье Вейланд. Диадема, на которую, согласно закону, претендовал Дантес, принадлежала семейству Прюэт. Ее семья никогда не стала бы хранить то, что не принадлежит им по закону, и миссис Уизли не собиралась позволить неизвестно кому забрать последнюю память о бабушке Мюриэл. Кроме того, ее очень разозлило, что встречу буквально в последний момент перенесли из министерства в Гринготтс. Как сказала Артуру судебный клерк Джосия Вимс, когда тот спросил, чем это вызвано, господин Дантес потребовал перенести встречу в место, где он будет иметь непосредственный доступ к точной информации относительно состояния и компетентной оценки его стоимости. Молли намеревалась высказать все, что думает об этом молодом человеке, посмевшем оскорбить своим недоверием честных магов, работающих в министерстве. Разумеется, ее Артур был честнейшим и благороднейшим изо всех. Кипя от злости, она сжала в руках дочь. «Я намерена немедленно разобраться и покончить с этим фарсом. Это мое право, защищать мою собственность. Молли, дорогая, мы во всем разберемся», мистер Уизли пытался успокоить разбушевавшуюся женушку, которая энергично проталкивалась сквозь собравшихся в комнате людей. Последней каплей, заставившей миссис Уизли выйти из себя, была невозможность прилюдно отчитать господина Дантеса, ибо это только уверило народные умы, что ее семейство действительно хранило предметы, по закону принадлежащие детям Вейланда после того, как оправдали их отца. Знавшие семью Прюэт в течение долгого времени, были уверены, что это ошибка, несмотря на то, что не было ни одного документа, подтверждающего изначальную принадлежность к диадеме бабушки Мюриэл. Прюэтты были известными светлыми магами и являлись одной из главных целей при нападении их сами знает кого на магический мир. Подозревать их в хранении чужих вещей столь же нелепо, как Альбуса Дамблдора в нарушении данного им слова. Джинни зарычала, когда мать сжала ее слишком сильно. Когда в большом зале Гарри превратил ее в собаку, она успела запомнить его запах прежде, чем он ушел. Сейчас она чуяла тот же запах, Гарри был здесь. Нужно было немедленно найти его и уверить, что она всегда любила и будет любить только его, независимо от того, в каком виде будет находиться, и не позволит никому и ничему разлучить их. «Извини, дорогая», — рассеянно сказала Молли и вручила Джинни мужу. «Артур, ты останешься здесь, а я пойду и покончу с этим вопросом раз и навсегда». Пронзительный голос миссис Уизли привлек общее внимание, пока она проталкивалась к столу, за которым сидела комиссия. Молодой маг с темно-каштановыми волосами и ореховыми глазами, встретивший ее пристальный взгляд, несколько секунд молчал, потом от души высказался. «Перед нами прекрасный пример взрослого гриффиндорца, нетерпеливого и уверенного, что правы только они. Молодой человек», — разъярилась Молли, — «родители не научили вас уважать старших? Я уважаю старших, если они не ведут себя подобно пятилетнему ребенку и отказываются ждать своей очереди». Миссис Уизли ощетинилась, но молодой маг уже переключил свое внимание на Нарциссу Малфой. «Эта женщина так спешит вернуть мне мою собственность, что, я надеюсь, вы не станете возражать, если мы отложим наш разговор о компенсации семейству Вейланд за вещи, проданные лордом Малфоем». Если Нарцисса Малфой хотела забыть сей оскорбительный эпизод и вернуться к проблеме с сыном, то упустить шанс последить за Молли Уизли, известной защитницей прав обездоленных, никак не могла. Услышав голос этой дамы, леди Малфой крайне удивилась. Кто бы мог подумать, что член известного светлого семейства, такого, как Прюэтты, будет держать у себя не принадлежащее им. Мои знакомые должны об этом узнать. Изящно поднявшись, Нарцисса обернулась к изумленно ошеломленной Молли. «Я не возражаю отложить разговор, хотя, должна сказать, я поражена, увидев вас здесь, Молли. Я думаю, вряд ли кто-то осмелился бы предположить, что Прюэтты будут хранить чужие вещи». Нарцисса сделала паузу и продолжила, Правда, меня более поразили действия некоторых из ваших детей. Вас ввели в заблуждение. У меня нет ничего, принадлежащего кому-либо другому. Я здесь для того, чтобы разобраться, натянуто ответила миссис Уизли. Она знала, что нарцисса намекает на Перси, которого приговорили к смертной казни. Визингамот до сих пор не мог решить, каким способом привести приговор в исполнение, так как Гарри уничтожил всех дементоров. Госпожа Уизли, вы, как говорят маглы, пытаетесь ползти по Нилу. Леди Малфой не успела продолжить свои комментарии, ее опередил темноволосый маг. Но, раз вы так спешите, пожалуйста, присаживайтесь. Едва Молли уселась перед двумя магами и гоблином, старший маг с серебристыми волосами передал младшему какую-то папку. Молли потребовалось несколько секунд, чтобы узнать его. Это был Александр Байетт, поверенный Поттера, тот самый, который помог вернуть Гарри отобранное после заключения в Азкабан наследство Сириуса Блэка. «Господин Байетт, я думала, вы представляете интересы Поттера. Не знала, что у вас есть время для других клиентов», — язвительно сказала миссис Уизли. Она была очень зла на Поттера, превратившего ее ненаглядную маленькую девочку в собаку, не говоря уже о грозившем ей исключении из Хогвартса, после того, как в большом зале Джинни во всем призналась. «Мои клиенты, это только мое дело», — коротко ответил поверенный. Молли Уизли, урожденная Прюэтт, кто мой поверенный, не имеет никакого отношения к тому, почему вас сюда вызвали, — твердо перебил молодой маг, не дав ей сказать еще что-то. «Я, Лиам Дантес, и вы должны возвратить диадему, подаренную моей прабабушке Аннелиссе Вейланд ее матерью Малиндой Каррик. Эта диадема была отдана Мюриэл Прюэтт в качестве компенсации за предполагаемые преступления моего прадеда Гаррета Вейланда против нее. Когда дело было расследовано и доказано, что он невиновен, его уже приговорили к поцелую и приговор был исполнен. Несмотря на это, Мюриэл Прюэтт не вернула полученную диадему семье Вейланд. Факт невиновности был предан широкой огласке в магическом мире. Так что вы не можете заявить, что она об этом не знала, поскольку она никогда не проживала в мире маглов. Итак, где диадема моей семьи? Молли осознала, насколько тяжело не съежиться под пристальным взглядом Дантеса. Этот человек мог дать фору Снейпу по части ледяных взглядов. Собравшись, миссис Уизли твердо ответила: «Я не принимаю ваши требования по поводу принадлежащей моей семье диадемы. Бабушка Мюриэл никогда не стала бы хранить то, что ей не принадлежит. У вас есть доказательства, что диадема принадлежала вашей семье до Мюриэл Прюэтт». Заметно, что Лиам не очень рассчитывает на ответ. Нет, Молли была раздражена, что ее словам о бабушке Мюриэл, заслужившей репутацию честной во всех отношениях дамы, не верит. Дом семьи Прюэтт был разрушен темным лордом и большинство документов пропало. «Очень удобно», — голос Дантеса сочился сарказмом. Он пододвинул к себе папку и достал из нее пергамент. «К счастью, я имею доказательства законности моего требования». Он установил портрет, изображающий молодую Мюриэл в пресловутой диадеме. Рядом положил пергамент с огромным количеством печатей, явно министерские документы и ежедневный пророк со статьей. Затем вынул из кармана уменьшенный портрет и вернул ему нормальный размер. Один из гоблинов, стоявших возле стола, вызвался помочь и развернул раму так, чтобы человек на портрете был способен видеть всех. «Привет, бабушка Каррик», — тепло поприветствовал женщину на портрете Дантес. «Привет, Лиам, дорогой», — также тепло отозвалась женщина. Молли заметила, что ведьма на портрете одета в свадебный наряд столетней давности. На голове у нее красовалась диадема, очень похожая на ту, что принадлежала Мюриэл Прюэтт. Женщина с любопытством разглядывала присутствующих. «Этот портрет ничего не доказывает, миссис Уизли не желала отступать. Вы сделали копию с портрета бабушки. Какая нелепость!» — воскликнула Малинда Каррик. «Портреты мастера Абалака всегда являются оригиналами и никогда, насколько я знаю, не копировались». «Это так», — подал голос до того молчавший гоблин, сидевший за столом. «Мастер Абалак и ранее, и сейчас очень популярен и уважаем, даже спустя 50 лет после его смерти никто не решается копировать его работы, понимая, что невозможно подняться до его уровня. Теперь, госпожа Уизли, учитывая доказательства, я настаиваю, что диадема принадлежала семье Вейланд. Вы должны доказать, что диадема была у семьи Прюэтт де Мюриэл, или публично признать, что ваша бабушка нарушила ее драгоценную этику и украла эту вещь у детей». Лицо Дантеса ничего не выражало, но голос передавал весь уровень презрения. Несколько минут Молли сидела тихо, затем повторила: «У меня нет других доказательств, кроме знания характера моей бабушки и чести и репутации семьи Прюэтт. Я уверена, что бабушка не стала бы держать у себя не принадлежащую ей вещь, да и семья не позволила бы ей этого». Взяв ежедневный пророк, Дантес развернулся к портрету бабушки и, показав ей газету, прокомментировал: «Похоже, репутация благородного семейства Прюэтт подобна репутации правдивого ежедневного пророка». Дантес слегка откинулся на стуле, сцепил руки и продолжил, ухмыляясь: «Репутация – вещь очень хрупкая, легко сделать и легко разрушить. Гарри Поттер, мальчик, который выжил, испытал это в первую очередь. Не проходило года, чтобы с ним не обращались или как со спасителем, или как со следующим темным лордом, в зависимости от прихоти министерства, пророка или публики в целом. Как вы смеете сравнивать мою бабушку с этим порочным мальчиком?» Вспыхнула Молли: «Он приносит моей семье только вред». «О, действительно», — голос Дантеса истекал ядом, — «я так понимаю, ваша семья принесла ему гораздо больше вреда. В конце концов, именно показания ваших сыновей Персиваля и Рональда, так же, как вашей дочери Дженевры, подтвердившие их, помогли засунуть его в Азкабан, хотя он был невиновен». Смысла отрицать это не было, и Молли это знала, так как суд над Поттером был открытым, поэтому повторила: «Моя бабушка не вор, она была». Дантес развернул к ней портрет Мюриэл в диадеме: «Я хочу вернуть то, что она забрала у моей семьи. У меня этого нет». Миссис Уизли все еще была уверена, что он не прав, и выражение лица Дантеса и голос стали просто ледяными. «Если это так, то у вашей семьи, госпожа Уизли, большие проблемы. Есть вопрос компенсации моей семье за утраченное имущество. Вы и ваши дети – единственные оставшиеся члены семьи Прюэтт. Если вы больше не имеете мою собственность, и вы не способны вернуть это, то я имею право взять взамен любую собственность вашей семьи. Если движимое и недвижимое имущество не равняются стоимости диадемы, которая в настоящее время оценена в 2500 галлеонов, то вы и ваши дети поступаете ко мне в долговое рабство согласно старым законам, записанным в своде министерства, пока долг не будет оплачен полностью». Молли задохнулась от негодования, что это молодой маг сделает ее семью рабами из-за диадемы. Словно читая ее мысли, Дантес прокомментировал: «Вы сейчас убеждаете себя, что я не буду столь жесток к вашим детям, не менее жесток, как отказ вашей бабушки вернуть детям Вейланд их собственность». В комнате воцарилась тишина, все ждали реакции миссис Уизли. В этой тишине Дантес заявил: «Госпожа Уизли, либо вы находите и возвращаете мне мою собственность, либо я начинаю процесс захвата вашего имущества. И так как я уже знаю, что, даже включая бизнес, начатый Фредериком и Джорджем Уизли, вы не имеете достаточно средств, чтобы заплатить мне компенсацию, я также должен начать процесс заключения договора с вами и вашими детьми согласно старым, но действующим законам о компенсации». Миссис Уизли долгое время молчала, просто не зная, что сказать. У нее не было никаких конкретных доказательств, молодой маг по закону мог забрать одну из последних реликвий ее семьи. Наконец она решилась: «Я пойду и принесу ее». «Нет, не пойдете», — возразил Дантес. «Я вам не верю. Если вы сейчас уйдете, ничто не помешает вам взять детей и навсегда скрыться из Англии». Молли впилась в него разъяренным взглядом: «Как вы смеете обвинять меня в этом? Это не я не подчинился приказу Визингамота принести сегодня сюда диадему», — прервал ее Дантес. «Сообщите вашему мужу, где она находится, и он принесет ее сюда. Его репутация крайне честного человека всем известна». Миссис Уизли начала было возражать, но ледяной тон молодого мага был непримирим. «У вас нет выбора. Вы признали, что моя собственность находится у вас. Или ваш муж приносит диадему, или вы отправляетесь в тюрьму. Последний вариант полностью погубит репутацию семьи Прюэтт. Я думаю, некоторым это понравится, особенно после той прошлогодней пародии на суд, где ваш сын Рональд и дочь Дженевра давали лживые показания, сами знаете о ком». Вконец сломленная, Молли вышла и несколько минут говорила с Артуром. Он понимающе кивнул и вернул ей Джинни, прежде чем уйти. Нарцисса Малфой взяла стул и снова уселась перед столом. Так как все остальные стулья были заняты, Молли пришлось стоять, удерживая отчаянно пытающуюся вырваться дочь. «Джинни, подожди еще немного, пожалуйста», — уговаривала она, — «или я могу нечаянно потерять тебя». Джинни скулила. Как она могла заставить ее мать понять? Запах Гарри был силен, Значит, он где-то здесь. Ей нужно найти его. Они должны быть вместе, несмотря ни на что. Джин не должна была объяснить, что не хотела Луне ничего плохого, только пусть отстанет. Гарри должен понять, что она сделала это от любви к нему. Артур вернулся через пару часов с деревянной резной шкатулкой. Внутри находилась диадема. Разъяренная потерей семейной реликвии, миссис Уизли решительно подошла к столу и стукнула об него коробкой, прерывая разговор Дантеса с молодым человеком, передававшим ему коллекцию зачарованных мечей. «Вот диадема», — рявкнула Молли, прижимая к себе рвущуюся Джинни. Дантес молча взял шкатулку и передал гоблину для проверки содержимого. «Запомните, Дантес», — Молли вплотную наклонилась к молодому магу, — «я намерена вернуть семейную реликвию. Если где-нибудь есть доказательства, то я его найду». Джинни опять залаяла на темноволосого мага. «Гарри, любовь моя, я здесь, с тобой». «Тише, Джинни», — предупредила ее мать. Дантес удивленно вздернул бровь. «Вы назвали собаку так же, как дочь. Вы не путаетесь, когда они обе дома. Гарольд Джеймс Поттер». «Лайла Джинни, ты прекрасно знаешь, кто я. Ты сам сделал это со мной, сейчас же все исправь. Это настоящая диадема, господин Дантес», — опередив Молли, — сказал гоблин. «Как будто я могла подсунуть вам фальшивку», — фыркнула миссис Уизли, пытаясь удержать Джинни. Она не могла понять, что случилось с ее дочерью, но не собиралась отпустить ее, боясь, что тупнут или затопчут. «Я полагаю, мы все решили, госпожа Уизли», — Дантес не обратил внимания на ее слова. «Я еще вернусь за своим имуществом», — сердито пообещала Молли. Дантес проигнорировал ее, дав знак клерку Визингамота приглашать следующего. «Эй, Джет!» — позвал брата из задней комнаты Фред. «Да, брат». Его близнец появился секундой позже, неся в обеих руках кучу вещей, которых хватило бы на несколько мусорных ведер. «Есть идея, кто это может быть?» Фред кивнул на темноволосого человека в дорогой одежде. «Он уже полчаса крутится здесь, все разглядывает, но ничего не покупает. Как думаешь, его подослали конкуренты?» Вытряхнув мусор в ведра, Джордж предложил. «Заставим признаться, неожиданный подход», — Фред зло усмехнулся брату. «Давай, сейчас, после рождественских распродаж, наплыва покупателей не было и в магазине находились только хозяева». Братья подошли к незнакомцу и стали с обеих сторон. «Джет, интересно, что этот джентльмен забыл в нашем магазине?» «Понятия не имею, возможно, он будет не против просветить нас, что он здесь делает. Если вы оба, или один из вас не является хозяином этого магазина, то это не ваше дело», — незнакомец даже не повернулся к ним. «Хорошо, мы владельцы. Я Фред Уизли». «А я Джордж Уизли», — представился второй. «Так что привело вас в наш магазин? Я Лиам Дантес, и я решаю, купить или нет долю в вашем бизнесе». «Ту, что принадлежит господину Поттеру», — спокойно сказал темноволосый маг.